Способы связи с аудиторией. Анекдот. На дверях автосервиса объявление: «Чиним машины быстро, качественно, недорого». Каждый клиент может выбрать любые две из трех. Информацию можно собирать по почте, телефону, посредством личного интервью. К сожалению, нет идеального способа связи с аудиторией, поскольку каждый имеет свои достоинства и недостатки. Смотрите таблицу на странице 73 в файле, прикрепленном к аудиокниге. Выбор способа связи с аудиторией определяется двумя составляющими. Когда-то давно, на заре интереса в нашей стране к видеомагнитофонам, вышла очень хорошая статья о том, как правильно выбрать видеомагнитофон, поскольку пользование видеомагнитофоном было тогда делом чуть-чуть криминальным. Например, за просмотр фильма «Рэмбо» «Первая кровь» можно было сесть на 3 года в тюрьму. О том, как правильно выбрать видеомагнитофон, я читал в журнале «Человек и закон». По этому поводу они почему-то обратились к известному переводчику видеофильмов, который с присущим ему юмором сказал, что стоимость видеомагнитофона зависит от 2 факторов на рынке – от наглости продавца и глупости покупателя. Так вот, в данном случае здесь тоже есть 2 стороны, которые вы должны учитывать. С одной стороны, количество денег, которые отпущены на ваше исследование, а с другой стороны, достижимость аудитории тем или иным способом. Например, совершенно очевидно, что личная встреча, пожалуй, самый лучший способ получения информации. Но зачастую аудитория не желает личной встречи. Можно ли как-то улучшить эти способы связи с аудиторией? Да. Обычно почту отправляют несколько раз для того, чтобы на 2-й или 3-й раз люди все-таки что-нибудь ответили. Вкладывают бонусы, сувениры. При работе с телефоном желательно использовать специально обученных людей, которые, зная принципы нейролингвистического программирования, общаются с человеком таким образом, что он не бросает трубку и дослушивает их до конца. Личная встреча проводится специально обученными интервьюерами. Все это сильно улучшает и увеличивает возможности получения нашей анкеты.